Доброе основание. В доме у Ильиных необычно тихо. Младшие дети возятся с конструктором. Две старших девочки готовят ужин. Десятилетний Марк только что сделал уроки и теперь задумчиво смотрел в окно. Он переживал. Мама ушла в школу на родительское собрание. Что скажет ей учительница? Наконец пришла мама, и в доме все оживились. «Ну как успехи у Марка?» – вышла из своей комнаты бабушка. «Плохо», – ответила мама. И устало опустилась на диван. Марк настороженно посмотрел на нее и опустил глаза. Он догадывался, о чем сейчас будет рассказывать мама. «У тебя, Марк, по русскому языку 2 за 4. Я даже не предполагала, что ты можешь так облениться». Марк видел, что мама сильно расстроена. Ее голубые глаза стали влажными и блестящими. «Это не по-христиански, Марк», — продолжала она. «Слово Божье учит нас всякое дело делать аккуратно и хорошо, как для Господа. Учеба – это сейчас твое дело, а ты относишься к нему небрежно». «Я думаю, что хорошо учиться вовсе не обязательно», – возразил Марк. «Это же не работа и не служение в церкви. Просто уроки какие-то. Да и вообще, зачем все это нужно? Может, мне никогда не пригодится то, что мы учим в школе. Читать и писать я умею, остальное мне не нужно». «Ты не прав, Марк», – остановила его мама. «У тебя сейчас формируется характер. Ты должен приобретать разные навыки, знания. Как сейчас приучишь себя выполнять свои обязанности, так будешь относиться ко всякому делу и когда вырастешь. Халатность и лень – это пороки, от которых нужно избавляться. Для тебя самое главное – хорошо учиться, быть прилежным и старательным. Ты же не знаешь, что тебе пригодится в жизни». «Как ты думаешь, Марк, почему твой папа так много знает?» – вступила в разговор бабушка. «Потому что он взрослый». «Не все взрослые имеют такие познания. Твой папа хорошо учился в школе и потому может отвечать на все ваши вопросы». Марк многое знал из папиного детства. Папа как-то рассказывал ему, что сначала он плохо учился, а когда перешел в 4-й класс, начал стараться, и в его дневнике появились 4-ки и 5-ки. Папа еще говорил, что способности у него были, только он очень ленился. «Папа нам рассказывал, что у него тоже были 2-ки», – нашел отговорку Марк. «Такого я что-то не припоминаю», – не согласилась бабушка. «Конечно, 2-ки он получал иногда, но чтобы за 4, не помню». «Марк, а почему ты не договариваешь?» – повернулась к нему мама. «Ты же знаешь, что папа потом исправился и закончил 10-летку хорошо». «Помнишь, он тебе говорил, что лень – это грех?» Марк кивнул, но по лицу его было видно, что он не воспринимал этот разговор всерьез. Занятия в школе казались ему ничего не значащими и ненужными. «Своим недобросовестным отношением к учебе ты даешь неверующим повод поносить Бога и плохо отзываться о христианах», – печально сказала мама. «Сегодня мне было очень и очень стыдно перед учительницей и перед родителями. Они вправе говорить, что вы растете ленивыми, что вас некому воспитывать, потому что отец часто не бывает дома. Представь себя на моем месте. Приятно слышать такое». Марк уже не улыбался. Он задумчиво смотрел перед собой, сосредоточенно сдвинув брови. Папа у Марка был благовестником. Он часто ездил по разным городам и проповедовал людям Евангелие, организовывал церкви. Марку очень не хотелось, чтобы из-за него говорили плохо о папе с мамой. Ведь на самом деле его родители хорошие и добрые. «Если я не смогу справляться с вами, папе нужно будет чаще оставаться дома», – серьезно сказала мама. «А может, придется даже оставить на время служения». Она немного помолчала. «Мы с папой постоянно молимся о вас, чтобы вы искренне полюбили Господа и могли трудиться на ниве Божьей. А если ты сейчас не хочешь учиться, то чуть подрастешь и не захочешь ходить на собрание. Потом перестанешь читать Слово Божье и молиться». «Нет, этого не будет», – решительно возразил Марк и недоверчиво посмотрел на мать. «Хорошо, если так», — согласилась она. «Я тоже хочу, чтобы все вы служили Богу. Но запомни, что неверный в малом никогда не будет верным в большом. Сейчас твое дело — хорошо учиться, быть послушным, больше читать Библию, запоминать прочитанное. Ты же знаешь моего брата, дядю Юру. Он не всегда был таким, как сейчас. В детстве он и на собрания ходил, и стихи рассказывал, и пел. А как подрос, стал думать, что он уже достаточно умный, и ему не обязательно слушать взрослых. Зачем ему учиться? Зачем ходить на собрания? Ему это не нужно, он и так неплохо будет жить. И теперь вот он живет по-мирски. Мама знала, что Марк мечтает быть проповедником, как папа, поэтому спросила его. «Как ты думаешь, люди охотно будут слушать проповедника, который читает, спотыкаясь на каждом слове?» Марк рассмеялся. «Таких проповедников не бывает». «А у тебя по-русскому двойка. Разве ты сможешь внятно читать?» Марк вздохнул. Он совсем не думал, что школа и служение Богу так тесно связаны. «Ты прочитай в Библии про книжника Ездру», – посоветовала мама. «Он читал людям закон Божий внятно, то есть громко и выразительно, без ошибок». Что мог сказать Марк в оправдание? Он слушал молча и потом долго еще думал о том, что говорила мама. «Нет, я не хочу быть неверующим», – думал Марк. «И чтобы папа из-за меня оставлял служение, тоже не хочу». Перед вечерней молитвой Марк попросил у мамы прощения и сказал: «Я хочу хорошо учиться, но у меня, наверное, не получится». «Молись, сынок, и Господь будет помогать тебе», — ободрила его мама. «Бог дает тебе способности, самое главное, не ленись». И Марк старался. В его дневнике вскоре вместо двоек стали появляться четверки и пятерки.